З. Конституция. В 1961 году на 22-м съезде, принявшем новую программу партии, обещавшую построение коммунизма в ближайшее время и объявившую о создании общенародного государства, Хрущев заявил о необходимости подготовить новую конституцию. Комиссия была создана в 1962 году. Для написания конституции понадобилось 15 лет. Новая советская конституция, четвертая по счету, была принята в 1977 году. Основной корпус Брежневской конституции, праздник которой отмечается ежегодно 5 октября, взят из Сталинской конституции 1936 года, праздник которой отмечался 5 декабря. Изменения, происшедшие в стране за 40 лет, выражены в подчеркнутой роли партии. Преамбула констатирует: в СССР построено развитое социалистическое общество. И далее. Развитое социалистическое общество – закономерный этап на пути к коммунизму, высшая цель советского государства – построение бесклассового общества. В первых двух конституциях роль партии в СССР лишь подразумевалась. В сталинской конституции статья 126 говорила, что КПСС является передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества и представляет собой руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. В Брежневской конституции партии посвящена статья 6 в первой главе. Гласит она: руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, КПСС определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Конституция кодифицировала тотальную власть партии в стране. Конституция предоставляет, как и сталинская, широкие права трудящимся, с оговоркой: использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерба интересам общества и государства, правам других граждан, статья 39. Свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций гарантируется в том случае, если они соответствуют интересам трудящихся и используются в целях укрепления социалистического строя. Статья 50. Свобода научного, технического и художественного творчества гарантируется, но лишь в соответствии с целями коммунистического строительства. Статья 47. Обеспечивается право на образование, но статья 25 декларирует: в СССР существует единая система образования, которая служит коммунистическому воспитанию. Впервые в Советскую Конституцию введена глава «Внешняя политика». В первом абзаце статьи 28 говорится: «Советское государство последовательно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество». Во втором же абзаце объявляется: «Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, укрепление позиции мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс». Характер изменений, внесенных в новую конституцию по сравнению со старой, хорошо иллюстрирует изменения, внесенные в советский гимн. Сталинский гимн, введенный в 1944 году вместо «Интернационала», с 1956 года стал песней без слов ибо в тексте имелось упоминание имени вождя народов. С 1 сентября 1977 года советский гимн вновь поется. Изменен припев. Вместо «Партия Ленина, партия Сталина, нас от победы к победе ведет» поставлены слова «Партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма ведет». Изменение заключается в устранении имени Сталина и уточнении цели. От победы к победе значит к коммунизму.